Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет в развалку мерным тихим разливом. Но там, где узко русло, взятый в неволю, Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода. Смотреть не насмотришься. С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхний Донской округ. Толканулись два течения, пошли в разброд казаки, и понесла завертела коловерть. Молодые, и которые победней, мялись, отмалчивались, все еще ждали мира от советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно. В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта сход. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому что Штокман предложил Ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам имущество, оставшееся от бежавших с белыми купцов. Штокман на собрание пошел вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему ёкнуло. Что это они неспроста собрались? Весь хутор на Майдане. Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку, вошел в круг. Казаки охотно расступились, лица были сдержанные, у некоторых даже с веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красноверхий малахай, громко сказал: «Товарищи казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала советская власть. Но до сих пор с вашей стороны мы, Ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам советская власть. Пора нам поговорить, что называется, по душам. Пора поближе подойти друг к другу. Вы сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой – ваши хуторские казаки, и между вами не может быть недоговоренности. Прежде всего, я решительно заявляю, что распространяемые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков – ничто иное, как клевета. Цель усеющих эту клевету ясная – поссорить казаков с советской властью, толкнуть вас опять к белым. «Скажешь, расстрелов нет, а семерых куда дели?» – крикнули из задних рядов. «Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов советской власти. Всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение?» «Верно! Это ты правильно гутаришь. Мы за то, чтобы войны не было», — продолжал Штокман. «Мы за братство народов, а при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли.